Часть первая. Империя трех миров. Воплощая свои мечты, помните, что жить в них не вам, а вашим потомкам, а они будут мечтать уже о другом. Братья Курилеу. Звездный Каюр. Глава первая. Прекрасное далеко. Хомо Ново. Империя трех миров. Земля. Великая Терра. Ромея. Константинополь. Дворец Единства. Частная квартира Ее Всевеличия и Его Величества. 1 сентября 2022 года. Люблю, целую. Постскриптум. Георгию передай, что привезу ему с войны австрийскую саблю и каску. Получен приказ. Нас отводят в тыл на переформирование. Так что не волнуйтесь, все хорошо. Михаил. Ваш муж и отец. Ломна, 14 января 1915 года от Рождества Христова. Ваше императорское высочество, срочные депеши из штаба корпуса. Вестовой протянул мне пакет. Рву, пробегаю глазами. Что ж, вводные для предстоящего сражения получены. Выступаем. В бой. На смерть. И даст Бог, будет кого у нас переформировать после этой битвы. Дежурному офицеру. Начальника штаба, срочно. Спешно пишу адрес на своем конверте. Санкт-Петербургская губерния, Гатчина, графини Натальи Брасовой, от ген ад ВК Михаила Александровича Романова. Вестовому. Вот что, голубчик, прихвати с собой письмо, пусть с оказии отправят в Гатчину. Час спустя мы выступили. Моя дикая дивизия шла на прорыв австрийского фронта. Снарядный голод категорически не позволял надеяться на качественное подавление огневых точек противника. Но приказ есть приказ, пусть ты великий князь, пусть и брат царя. Тем более, если ты великий князь и брат царя. Надежда лишь на то, что австрияки в ужасе от самого свирепого имени дикой дивизии великого князя Михаила Александровича просто побегут с занимаемых позиций. Слишком уж страшные рассказы гуляют о нравах моих горцев. Как говорил Стивенсон, те, кто останется в живых, позавидуют мертвым. А так дурацкая идея. Гнать конницу на пулеметы – это еще тот мазохизм. И горцы это прекрасно понимают. Потому я в первых рядах. На пулеметы. Под их кинжальный огонь. Так надо. Кто, если не мы? Шашка в моей руке. Но что толку, что я считаю чуть ли не лучшим клинком фронта? Как мне это сейчас поможет, когда до австрияков еще сотни метров? Конная лава с ржанием лошадей, дикими выкриками горцев, сверканием шашек и пик неслась на укрепленные позиции противника. Дым, запах собственного лошадиного пота, лязг металла, хрипы и стоны новых раненых, падают лошади или седаки с них. Рвутся вокруг взрывы, свистят пули, крики боевого азарта и проклятий. Космодесантники шли в атаку. Вертолеты остались где-то там, а мы здесь. Нет ничего быстрее верного коня. Я скачу одним из первых, не давая дрогнуть, усомниться, увлекая за собой своих бойцов. Я их вождь, я их командир. Царственный брат Николай запрещал мне лично ходить в атаку, грозил всеми карами, обещал отстранить меня от фронта, требовал покорности царской воле, готовили приказ о моем повышении в командира корпуса, а то и в генерал-инспектора кавалерии всей русской императорской армии, подальше от фронта, в тыл, поближе к чванливым придворным тыловым крысам. Шашка сверкает в руках. Позиция австрияк уже близко. Пули кажутся уже видимыми, настолько их много, настолько они горячи. Воздух становится плотным от их свистящего количества. Черная стена земли и пламени, и я лечу с коня на землю. Тьма. Резко сажусь на постели. Испаренное тяжелое дыхание. Любимый, что случилось? Опять кошмар приснился? Маргарита прижалась к моему плечу и поцеловала в шею. Успокаивающий, любящий шепот. Успокойся. Может, тебе все же доктору показаться? Твои кошмары все чаще. Императрица вздохнула. Тебе нужно отпустить то твое прошлое время. Того времени больше нет. Ты не там, ты здесь. Твой 1917 и все, что раньше осталось там, за поворотом реки времени. Отпусти это все. Этого больше нет в твоей жизни. Миша, ты здесь. На улице 2022 года от Рождества Христова. Это параллельный мир, и твоя прошлая реальность осталась там, за гранью вселенных. Ты здесь со мной, я тебя люблю, попаданец ты мой, так что... Тру глаза, спрашиваю. Чего не спишь? Не знаю, не спится, тревожно как-то на душе. Долго сидела вечером в хранилище, даже планшет там забыла. Нужно слетать, забрать. Есть запасной, но не хочу оставлять в хранилище тайн еще одну. Браслет на руке не дал мне развить мысль, громко спросив голосом тестя по каналу императорской связи. Миша, ты проснулся? Хорошо, хоть у него браслет с ограниченным функционалом, и он нас не слышит, когда мы этого не хотим. А вот Боря наш Федорович слышит, в том числе и звуки наших с Марго утех. Впрочем, как и мы его слышим. Смотрю на Марго вопросительно. Императрица Августа пожимает обнаженными плечами, мол, она не в курсе, что ее отцу вдруг понадобилось в такую рань. Подношу браслет к губам. «Привет, пап. Что-то случилось?» «Прилетай на остров». «Пап, срочно? Мне на Луну лететь сегодня?» «Да хоть на Марс. Подождет твоя Луна. Задержишь вылет с космодрома. Ты император трех миров или кто?» «Я жду. Давай быстрее». Объект открыл глаза. «Пришел в себя. Лети сюда. Отбой». Хмуро. «Отбой». Маргарита вздохнула и хмуро прокомментировала. «Папке моему не спится. Помешанный на науке ученый — это худший вариант трудоголика. И сам не спит, и другим не дает. Он тебе и на Марсе достанет, и на Арфнее». Кмыкаю. «На астероиде он меня вряд ли достанет. Моя вотчина несется сейчас к звездам на третьей космической скорости». «Ой, светлейший князь Арфнейский, плохо ты знаешь моего отца. А я тебя хотела еще привлечь, спинку мне потереть». Она потянулась на постели всей своей 18-летней гибкой красотой и наготой, явно дразня. Хмыкаю. «Пропотереть спинку я, конечно, не против, но явно не сейчас. Распоряжусь лучше насчет вертолета, а то тесть и вправду вытащит меня обратно из Африки или прямо с Луны». «Что-то серьезное?» «Не знаю пока. Объект открыл глазки». Императрица кивнула. «Хм. Да, я слышала браслет. Ну, дерзай тогда. Планшет мой из кабинета забери, чтобы я не летал почем зря». «Ага». Государыня Великой Терры, трех миров и всего сущего, сладко зевнула и прокомментировала очевидное положение вещей. «Ладно, мне тоже пора вставать. Сегодня куча дел, совещаний и выступлений. 1 сентября. Буду сеять разумное, доброе, вечное». «Дерзай. Гимназисты и лицеисты оценят твою неземную красоту и захватывающую дух фигуру, ваше всевеличие». «Обязательно. Чтобы они были всячески здоровы, охламоны и бездельники». «Кто бы говорил? Сама давно из лицея выпустилась?» «Мой голографический портрет очень популярен». «Многие жалеют о лишней приставке графические, лишь жутко драконовский закон об оскорблении величия не позволяет им разгуляться дальше своих фантазий». «Ой, муж, лети уж!» — вздыхаю. «Тихами жена заговорила. Не к добру. Пора валить отсюда. Где мои вертолеты?» Империя трех миров. Земля. Великая Терра. Рамея. Мраморное море. 1 сентября 2022 года. Я листал планшет. Донесения, сводки, аналитика, соображения, отчеты. Нет, не могло быть и речи о том, чтобы я успел за считанные минуты хотя бы просмотреть хоть часть поступивших на утро докладов. Так пробегаю заголовки, делаю пометки, переношу в избранное, для более детального изучения впоследствии. Может, уже по дороге на Луну, а скорее уже там, ближе к вечеру. По тиранскому времени, разумеется. Откуда население время? Шутка. Спросите, а зачем тебе, дорогой господин хороший секретарь и прочие референты? Чего ты сам читаешь все подряд? Так это все подряд уже после их отсева. Мусор убрали и спустили по инстанциям. В общем, только сверхсрочные новости. Что первое и самое важное? Антарктида. Ну, высадка на ледяном континенте, моя возлюбленная Белль, меня не удивила. Все шло к большой свалке между Террой и Южноамериканским Союзом, то бишь между мной и Изабель. Любовь любовью, а державные интересы плевать хотели на наши с ней чувства друг к дружке. Мы готовились. И они готовились. Чили так, ерунда. Острие копья Бразилии и лично Белль. Просто повод начать вторжение. Еще после Третьей Тихоокеанской Великий стал собирать отказы близких к Антарктиде стран от своих прав на нее в пользу единства. Где-то эти отказы входили в акт капитуляции, Где-то, как с Францией, в договора о покупке островов, а где-то, как с Аргентиной, в соглашении о разграничении островных территорий и совладений. Уступив прилегающую к Гренландии часть Арктики Дании, Михаил Великий закрыл попутные притязания на Антарктиду всего Нордического Союза. Всемирный Сенат закрепил за Терры статус опекуна Антарктиды, а неурегулированность претензий Чили после смерти Великого как-то забылась. Чили вопрос не поднимала, своих станций на южном континенте не размещала. Ученые же остальных стран запрашивали разрешение на экспедиции в уполномоченных органах Терры. После же включения Антарктиды в состав Великотерранской империи ситуация резко изменилась. Получив от нас укорот в космосе, ЮЖАС не мог не попробовать взять реванш на близкой к себе территории. При этом латиноамериканцы особо не рисковали. В бой против тиранского Голиафа они толкали своего Давида, Чили. Хоть за его спиной явно стояли кланы и власти самых мощных стран континента. Как-то я спросил у Бель, зачем Бразилии Марс, если больше половины их империи вообще не освоены и покрыты джунглями? На что моя возлюбленная лишь рассмеялась. Мол, так и у вас половина Терры — это глухая Сибирь и Заполярье, но зачем-то же Терране лезут во все стороны, включая планеты и астероиды. А теперь вот мы полезли в ее Антарктиду. Мы с Бель вживую виделись редко, да и то большей частью в рамках официальных протокольных мероприятий, где не могло быть и речи о горячих страстных объятиях и поцелуях. Все время мы были на виду, так что единственной возможностью часто были переговоры глав делегации с глазу на глаз, как 2 года назад в Москве. Я вздохнул, вспомнив Москву. История хоть для империи кино в Новом Элеоне. Кесарь и наследная принцесса. Политика, интриги, романтика. Мы с Бель прыгнули в наши чувства, как в омут. Маргариты в моей жизни еще не было, а с Дианой на тот момент мы практически уже разошлись. И она, забрав детей, улетела от меня на другую сторону планеты к своим ухтомским. Так что я был фактически свободен. И Изабель тоже. Так что, увы, это не кино. Нам не позволили. Мы не в сказке живем. Увы. Наша взаимная страсть теперь все больше выражалась во взаимных шуточках и подколках. Но я всегда жалел, что я никогда не смогу жениться на ней, а она, как она говорит, рыдает ночами от того, что ей никогда не выйти за меня замуж. У нас был бы равнородный брак, и наши дети унаследовали бы эту вселенную. Но, увы, это невозможно по политическим причинам. Мы ярые враги, и тут ничего не поделать. Наш брак просто нереален. Или ты против? Две империи уже готовы броситься друг на друга. И отнюдь не в любовные объятия. И если я или она сделаем что-то вне этой парадигмы, то нам быстро устроят державные похороны. Мне в Санкт-Петербурге, ей в Рио-де-Жанейро. Соляви. Как же я по тебе соскучился, девочка моя. С Дианой у нас потом все наладилось. Потом появилась Марго и отняла у меня Ди. Такой вот я всемогущий правитель. Впрочем, как и все мы. Корона, долг и интересы часто важнее наших мнений и чувств. А схватка за Антарктиду близится с третьей космической скоростью, и тут вряд ли что можно поделать. Мы готовились к большой войне, а остальной мир тоже готовился. Не только Южноамериканский союз, но и многие страны, кого мы обидели по итогам глобальной войны 30-х годов прошлого века. Чили вот высадил научную экспедицию в Антарктиде. Пока ничего серьезного, там все еще зима, и в зиму разворачивать базу – идея так себе. Но они торопятся. Не готовы ждать пару-тройку месяцев, пока потеплеет. И это не последняя экспедиция, судя по данным разведки. В Южной Америке уже готовы 4 такие экспедиции. Поднятый флаг Чили был не просто символом над базой. Это была реальная претензия на часть Антарктиды, что создавало... Первый звоночек. Высадка без разрешения. Явная проба сил. Разведка докладывает, что в ЮЖАСе сейчас нет четкого понимания, что дальше. Одни настаивают на ползучем освоении континента, километр за километром, база за базой, наука и прочие пляски с бубном. Другие настаивают на быстрой высадке регулярных войск Союза и уверены, что Терра не рискнет ответить жестко. Мол, Антарктида не Марс, где кораблю ЮЖАСа неоткуда было ждать помощи. Наше прошлогоднее решение о реорганизации Терры в Великотерранскую империю было в Южной Америке воспринято однозначно и правильно в целом, как желание официально включить всю Антарктиду в состав нашей империи. Так что нам предстояло решительное расширение на планете Земля. И кое-кто решил нам встать поперек горла. Империя трех миров. Земля, Великая Терра, Россия, Москва. Парк Сокольники. 1 сентября 2022 года. Девчонки, сегодня после школы здесь встречаемся. Сто пудов, жалко. Колеса времени. Все девчата непроизвольно взглянули на громаду парка у колеса обозрения, которая уносила ввысь кабинки с гуляющими. Гондолы не были полны, все-таки раннее утро 1 сентября. Большинство молодежи отправлялось в свои учебные заведения, а взрослым был не до катаний. Но все равно пассажиры были, и было их немало. Играл настоящий живой оркестр. На аллеях парка уже появились прогуливающиеся семейства с мелкими детьми, парочки и просто стайки, типа их самих. Сквозь музыку послышалось пение кукушки. «Марфа, спроси у кукушки, сколько нам жить осталось?» Полненькая Марфа хмуро буркнула в ответ на подколку. «Сама и спроси, нашла дуру. Тебе она ответит просто и коротко. Ку!» Ирка покачала средним пальцем перед ее носом и прыснула. На аллее возникла их подружка с большущим рожком вкусняшки. Аня фыркнула со смехом. «О, Юлька пожаловала, королева ты наша распатланная. И наше солнышко опять с мороженым?» Рыжая Юлька кивнула и указала на стоящую у входа в аллею парка автомат. «Привет, кстати. А чё он без меня грустил?» «Или ты без него?» Облизнув мороженое, Юля кивнула, соглашаясь. «И я без него тоже грущу. Батя твой приехал?» Кивок. «Вчера еще. Привез из Южной Америки сувениры». Аня не удержался и уточнила. «И что привез боец ЧВК? Череп индейца?» Вновь кивок. «Да, череп. Твой». Они рассмеялись. Отец Юли действительно служил в ЧВК, и это была его третья командировка в джунгли Миранды. Благополучно вернулся и с хорошими деньгами, как и всегда. В общем, Юля не знала отказа ни в чем. Только с парнями у нее не клеилось, что ее сильно напрягало. Быть гадким утенком на фоне своих подружек ей не нравилось, что понятно. И она сильно комплексовала на тему своей внешности и многочисленных веснушек. Не зря ее подкалывали солнышком. Аня, в отличие от подруги, от недостатка внимания не страдала, меняя своих ухажеров, как перчатки на балу. Стройная эффектная блондинка, да еще и папа служит в лунном космофлоте. Через 2 месяца закончится у него испытательный срок, и королева Анна с семьей переедут на берег Средиземного моря в легендарную сказочную Дивию, город настоящих селенитов. Потому носик Ани задран выше, чем предусматривала природа. Катерина озабоченно листала свой планшет. «Билеты только явочным порядком не получается заказать по миросети. И то не факт, будем стоять в очереди, да и на другие аттракционы тоже глушняк. Может, другой парк? В Гальяново вот есть?» Девчонки загомонили. «В Гальяново скучно. Пруд, дорожки, мелкие снуют туда-сюда, и мало аттракционов. И парней приличных. И комары вечером. А в Лужниках? Не, позавчера еще разобрали. Мы, как всегда, тянули до последнего. Все из-за тебя. Рот закрой, дура. Сама такая». В небе с гулом пролетел заходящий на посадку в Шереметьево суборбитал, прервавший своим появлением намечавшуюся пикировку. Он улетел, а проблема у барышни осталась. Они хмуро переглядывались, не находя вариантов для веселья после школы и все официальные тягомотины. День знаний империи и прочий тухляк. Ира несмело предложила. «Может, Измайлова?» Катерина помолчала, листая экран. «Хм, Измайлова? Да, можно. Там, кстати, велики на прокат можно. Парк большой. Ну что, Измайлова? Бронируй на нас. И места в кафе, и колесо, и велики. И парней нормальных. Ха-ха, 3 раза, солнышко ты наше. Варианты есть?» «Варианты?» Вновь пауза. «Нет, вариантов, походу, нет. Новая Москва полностью забита заказами. И автопилоты все заняты. А прав ни у кого из нас нет пока. Может, на метро сгоняем? Или на воздушном трамвае? Ехать не так долго. Там сориентируемся по месту». Светка фыркнула. «Фу, придумала. Ты еще речной трамвай предложи. Будем, что тебе лучше понаехавшие. Ахах, Семочка, посмотри направо. Ты такого еще не видел». Все рассмеялись. Настолько натурально у Светки получилось передать интонацию типичных экскурсантов. Катерина кивнула, не отрывая взгляд от экрана. «Согласна. Так что где-то тут гуляем по месту. Решено, короче». Юля завела обычную пластинку. «А парни там есть нормальные?» Анжела съязвила. «Они везде есть. Была бы барышня годная. Я не тебя имею в виду. Тебя из твоей деревни так и не вывезли». «На себя посмотри. Тоже мне столичная штучка выискалась». «Ладно, замяли. Найдем парней погулять. Катька, чё застыла?» Та помолчала. «Грозу обещают. Сегодня-завтра». «Ничего не сахарные. Что сегодня в школе будет?» Катерина спрятала планшет в рюкзак и пожала плечами. «Линейку устроят, как всегда. Потом наша государня выступит по миросети». Анжелка вздохнула. «Хорошо ей. Отучилась уже в своем лицее. А мы тут мучаемся». Королева Анна мечтательно кивнула. «Хорошо быть императрицей. Сидишь себе, приказы отдаешь, а все тебя слушаются». Катя скептически усмехнулась. «Хорошо там, где нас нет. И болтайте меньше на эту тему. Сами знаете, что всюду сканеры речи. Зачем нам всем проблемы?» Аня демонстративно прикрыла рот ладошкой и выпучила в деланном испуге глаза, после чего прыснула. «Ой, да ладно, нужны мы им больно». Катерина лишь покачала головой. «Ань, прости, но ты дурно обитая». Та насторожилась. «Это почему?» «Потому. Ты в Дивию хочешь? А будешь много болтать, о чем не надо, так семья твоя получит отказ, и папку твоего уволят из космофлота. Посмотрим потом, как ты запоешь. Королева ты наша». Империя трех миров. Земля, Великая Терра, Ромея, Мраморное море. 1 сентября 2022 года. Мы шли строем над гладью моря в сторону острова Христа, центр нашего мироздания. Вертолеты шли уставным ордером, обеспечивающим безопасность моей драгоценной особы. Вертолеты. Ведь их изобрели еще при мне. В 1908 году инженер Сикорский представил аппарат, который смог поднять пилота и полететь. Но, увы, никто этого тогда не понял и не оценил. Лишь в 60-е годы американцы оценили сие чудо во время Вьетнамской войны. В этой реальности великий император наплевал на мнение специалистов и экспертов 1917 года. Наплевал и заказал, выделив Сикорскому ассигнование. Хотя, казалось бы, зачем? Идет Великая война, очень нужны бомбардировщики на смену моральной технически устаревшему Илье Муромцу. Но мой сменщик Михаил выделил Игорю Сикорскому почти неограниченный бюджет и на новые бомбардировщики, на диковинные вертолеты. Почему? Потому что и сам военный летчик-вертолетчик, и потому что знал какое-то страшное и востребованное оружие на поле боя. Первые вертолеты появились в этой реальности в конце Великой войны. Потом показали себя в Тихоокеанскую войну, после в Афганистане, и в Индии, и в Африке. А потом случилось 2 июня 1936 года. Глобальная война. Атомные бомбы, химическое и бактериологическое оружие, стертые города и снесенные континенты. И вертолеты. Тысячи и тысячи вертолетов. Штурм, десант, связь, тушение пожаров. Эти машины заменили кавалерию. Если бы в 1908 году их приняли, то я бы командовал не кавалерийской дивизией, а затем корпусом, а вертолетной частью. Я всегда стремился быть первым во всем, а уж на войне... Нет, сейчас я не командир вертолетной части. Времена изменились. Я вице-адмирал космофлота и шеф-командующий космодесанта. Если в условном завтра появятся какие-то чудесные войска, то я и там буду первым. Лететь совсем недалеко. Остров даже на скоростном катере от города всего в 20 минутах езды. А уж на вертолете или конвертоплане об этом и говорить нечего. Почти лифт в высотке Тучереза. Ваше Величество, заходим на посадку. Наушник шлема сообщил очевидную вещь, ведь остров уже проносился под нами. А вот и корпуса Императорского института крови. Посадочная площадка на крыше главного корпуса. Нас уже ждут. Благодарю. Честь служений на благо отчизны. Восточная Венесуэла, Миранда, западная оперативная группа национальных вооруженных сил Миранды, ЧВК «Оркестр», 1 сентября 2022 года. Джунгли Севера и Южной Америки не совсем, мягко говоря, подходили для тяжелой лунной бронетехники. Селена поставляла на Землю только легкие танки, бронетранспортеры и орудия. И войска. ЧВК — это в основном силы снабжения, обеспечения, прикрытия мирандийских войск. Ну и боеприпасы, но их часто просто перебрасывали из России или из баз армии царства Лунного в Римской Африке. Чего зря множить лунный трафик. Там и так хватает перевозок между Землей и Луной. Да и дорого гонять грузы по космосу. Но формально это были поставки Селены. Точнее, ЧВК закупала продукцию селенских производителей для своих нужд. Дважды фронт Мирандийско-Бразильской войны рушился, и ЧВК-оркестр приходилось вмешиваться. Но и Бразилия, и Миранда, и Селена, и Терра сделали вид, что ничего не случилось. Подумаешь, несколько числов писать. Погибших бразильских и мирандийских солдат. Бывает. Спасибо, что термоядерным не ударили. Терра и по своему Крыму ударила, что уж говорить про Южную Америку. Конечно, Великая Терра не участвовала в этой местечковой войне. ЧВК-оркестр здесь числилась в составе местной национальной гвардии, хоть до последнего солдата и дрона был частью ограниченного контингента царства Лунного. Но кого интересуют такие формальные мелочи? Прикажет ее всевеличие Маргарита I или ее всемогущий соправитель император Кесарь Михаил Александрович прижать Бразилию и всю Южную Америку к ногтю? Так тут только радиоактивная пыль полетит. А пока заради бога, как говорят в Одессе, воюйте, желаем победы обеим сторонам. Ходят слухи в среде аристократии, что у Кесаря очень теплые доверительные отношения с императорской наследной принцессой Бразилии Изабель, фактической правительницей при очень старом деде-императоре. Ну, очень теплые отношения, очень. Она очень эффектная барышня и очень харизматичная, умница и красавица. Мужчинам остается лишь вздыхать от зависти. Кому? Да хоть кому, скажем так. Дальнейшие рассуждения на эту тему опасны для здоровья, ибо императрица трех миров Маргарита закономерно не любит, когда при ней или за ее спиной начинают обсуждать Изабель Бразильскую, что понятно. Но элиты все равно судачат между собой об этом. И не только элиты. В общем, фактически правители двух непримиримых враждебных друг друга империй Михаил и Изабель все давно по-свойски обговорили, все давно поделили по будущим итогам войны. В том числе и коронационный подарок для Изабель в виде какой-нибудь славной победы. А пока массовка и картинка. Военным тоже нужен боевой опыт, а техника должна испытываться в реальных условиях. По итогу что-то Миранда уступит Бразилии. Где-то в чем-то подвинется Бразильская империя. Каждая из сторон заявит о своей победе. А победят те, кто стоит за сторонами. А пока тут так, громкая мышиная возня. Кровавая возня, пока властители где-то там наверху нежатся на пляжах, попивают коктейли и мило воркуют между собой, двигая на мировой шахматной доске фигурки. Такова жизнь. Граф кушал из котелка кашу с мясом. Денщик Ефим расстарался. Ну как не порадуешься горячей каше прямо из котла? Это вам не коробка сухпая с саморазогревающимися контейнерами. И вкус не тот, и аромат, да и вообще. Свежая каша с ароматным мясом в полевых условиях джунглей – настоящий деликатес. Практически знаменитый московский ресторан «Славянский базар» в диких условиях. Вот только Бородинского у денщика не нашлось, пришлось закусывать местной арепой. Тоже горячий. Кукурузная лепешка с сыром прекрасно шли к пшенной солдатской каше, как, впрочем, и местный чай из маринги, бодрящий не хуже кофе. Успенский не такое едал после стычек с голодухи, а сегодня точно ресторан. Товарищ полковник, граф, прибытие транспорта через четверть часа. Граф Успенский кивнул. Благодарю, князь. Все штатно? Так точно, товарищ полковник, граф. Будут приказания? Да нет, чаю бы, но не до того будет. Может, позже? Понимаю, сделаем. Сводка у вас на планшете и на стекле бронешлема, товарищ полковник. Молодой князь Оболенский был в своей первой боевой командировке и очень дорожил обретенным правом на обращение товарищ к другому офицеру, тем более к вышестоящему начальству. В России и Ромее ему приходилось обращаться господин полковник. Титулование граф, князь и прочее было больше неформальным, да и то заканчивалось на фразе вышестоящего, без чинов и титулов. Андрей Николаевич, что мирандийцы на наше сообщение? Оболенский с готовностью доложил. Евгений Станиславович, они говорят, что не успевают с погребением погибших к моменту возврата спутника агентства новостей. Прикажете запросить ликвидацию спутника? Граф поморщился. Проще мирандийцев стереть. Наплодила земля придурков. Что за погребение? Они что, идиоты? Разбираться потом с репортерами? Глушите спутник. К следующему пролету очередного спутника новостей тела погибших убрать. Никаких видимых с орбиты могил. Пусть девают тела куда хотят, хоть съедают, но чтобы все было чисто. Повторяю, никаких видимых могил. Иначе я их сам тут закопаю всех. Сожженной деревне не страшно. Официальный мирняк ушел весь. Слушаюсь. Солдаты обеих сторон не отличались особой гуманностью. Да и зачем? Это была жестокая война аборигенов, и не Успенскому давать оценку их действиям. У него тут другие задачи. Собственно, ЧВК-оркестр — это скорее военные советники для местных обезьян. Но ЧВКшники могли жестко вмешаться, если кто-то из непримиримых и яростных врагов, любой из них, отступит от утвержденной там, наверху, схемы боевой работы и сценария войны. Шлем с шипением вошел в пазы и загерметизировался. Теперь граф Успенский — настоящий современный рыцарь космоса. Он мог вести бой где угодно, в любой среде и в любых условиях. Под водой, в огне джунглей, в пустотах космоса. Ему не требовались скафандры или бронежилеты. Жить в таком комплексе было невозможно. Самый закаленный организм сдохнет за 3 дня. Но до тех пор космодесантник — это всемогущая машина смерти. Обыватели часто путали, называя космодесантниками всех, кто служит в космодесанте. Нет, это не так. Космодесантников в истинном понимании было не так много. Стоили они космических денег и требовали массу времени и сил на подготовку. Нет, основной личный состав именовался просто – штурмовики космодесанта. Куда более легкая броня, куда меньше времени и сил на подготовку, куда меньше возможностей на поле боя. Разведка. Сопряжение в единую оперативную вычислительную систему данных от всего, начиная от личных камер на броне солдат, заканчивая данными от воздушной и космической разведки. В современной войне нет места героям-одиночкам. Огневой контакт. Штурм. Были еще техники космодесанта. Они обеспечивали, чтобы все работало, начиная от координации со штабами и спутниковой группировкой, заканчивая оружием, доспехами рыцарей космоса и техобслуживанием бронетехники подразделения. Были, куда ж без этого, тыловые службы космодесанта, интенданты и все прочее, патроны, снаряды, питание, снабжение, амуниция, обеспечение всех нужд подразделения. Война — это лишь работа, и задача работодателя — добиться максимальной эффективности, не комфорта подразделения, убрав лишние телодвижения боевой и технической части подразделения. Банальные бани, регулярные смены белья и обмундирование очень повышали моральный дух боевого коллектива, особенно во влажных и жарких джунглях. Инженерные подразделения. На них все, от инженерной подготовки поля боя до рытья и создания банальных блиндажей со всем необходимым. Ну и медики, конечно. От первичной помощи на поле боя, полевых госпиталей и досрочной эвакуации на Большую Землю. Штурмовики потому и шли в бой, что были точно уверены, что государыня пришлет в случае необходимости летающий госпиталь и даже суборбитал для эвакуации раненых в Москву. Империя не привыкла разбрасываться своими солдатами, тем более такими дорогими. Ну и штаб, куда без него? Аналитики, тактики, связисты, особисты, военная полиция. Но главные штурмовики – простые парни и девчонки в легкой броне. Любой тяжелый танк на поле боя требует боевого охранения и огневой поддержки. Настоящая мощь подразделения. Пехота, операторы дронов, разведчики, чистильщики тылов. В результате на 7-10 рыцарей космоса, космодесантников, приходился целый батальон личного состава. Сколько таких рыцарей космоса в Миранде? 300. Но это лишь военные советники, не так ли? Армии империи тут не было и быть не могло. Это не наша война. Товарищ полковник, граф, транспорт. Кивок. Благодарю, Андрей Николаевич. Успенский вышел из штабной палатки. Их лагерь только-только начал разворачиваться в ближнем тылу на этом участке фронта. Ставились палатки, разворачивались полевые кухни, бойцы ЧВК высаживались с прибывающих вертолетов. Периметр будущей базы и системы ПВО пока были на мирандийцах, которые прикрывали процесс развертывания. Основные силы еще не прибыли. Прибыли инженерные подразделения, разворачивающие аэродромное покрытие, тыловые службы и взвод охранения. Связисты налаживали свои системы. Механоиды рыли землю. Как говорится, 2 солдата из мехбата заменяют экскаватор. Ну и что, что солдаты эти просто роботизированные машины? Суть та же. В небе показался транспорт Арфней-32 с 5 танками на борту. На самом деле первым должен был быть Арфней-37 с техниками и танковыми экипажами. Но там что-то в системе вышло из строя, и борт вернулся на аэродром отправления. Что ж. Танки пока выгрузим, а там и 37-й прибудет. В общем, в этой операции было нарушено все, что только возможно. И порядок выгрузки и развертывания, внезапной надежды на мирандийские войска, как и надежды на извечное русское авось. Транспорт снижался. Внезапно молнией и дымным хвостом сверкнула ракета, и, начавший маневр уклонения, Орфней получил вспышку справа от подрыва в нескольких метрах от борта боевой части ракеты системы «Земля-воздух». И сотни плоских фигурных поражающих элементов прошили транспорт, как лист бумаги. Воздушный корабль вспух ярким цветком и рухнул в джунгли. Полковник взорвался приказами. «Твою мать, спасательную команду на место падения и охранения, подготовить места в медблоке!» Граф давал распоряжение, хотя прекрасно понимал, что там не мог выжить никто. Систем спасения в виде катапультирования на Орфнеях нет. Это транспорт, а не истребитель или космический челнок. Ожила рация и паническим голосом сообщила. «Командир, множественные цели низко над джунглями с юго-востока». Показались вертолеты. Явно не мирандийские, германского производства. У Терры такие на вооружении не состоят. Полетели неуправляемые ракеты, подавляя нехитрую систему ПВО базы. Даже из его бойцов никто не успел добраться до ПЗРК, хотя там тоже должны были быть дежурные расчеты. Но, как водится, в нужный момент кто-то тайком отошел покурить. Транспортные вертолеты садились на поле, и из них выпрыгивали бразильские десантники. Много! Успенский матюгнулся и приказал прекратить сопротивление. Это не их война, хотя горько сознавать, что их переиграли как детей. К нему уже шел бразильский офицер. Подойдя, отдал честь. Граф Успенский, капитан Жозе Мария да Силва Паранис Жуниор, барон Рио Бранку, имею честь взять вас в плен. Прошу сдать оружие. Я гарантирую вашим солдатам жизнь и уход согласно правилам и обычаев войны, а вашим офицерам достойное уважение. Сообщение о вашем пленении немедленно будет передано вашему командованию в Красный Крест. Успенский приложил ладонь к шлему в воинском приветствии. Барон Рио Бранку, примите мое оружие. Для меня честь быть плененным на поле боя достойным дворянином и боевым офицером. Возможно, после этой войны мы встретимся. Ответный кивок. Почту за честь, граф. Остров Христа. Императорский институт крови. Посадочная площадка. 1 сентября 2022 года. Винты еще вращались, когда я царственно изволил банально выпрыгнуть из вертолета. Коня как-то не подали, хотя он по габаритам и весу вошел бы со мной в лифт клиники. Забавная клиника. Ее вообще здесь нет. Она в городе, в Константинополе. А тут так, архив и прочая библиотека. Никаких исследований ученых. Ничего. Официально. Нет здесь чужих. И на всем острове нет. И законов здесь нет. И спутники из космоса не видят остров. Мир, который правит мирами. Мир, которого нет. И не было никогда. Официально здесь просто частная загородная резиденция императрицы. Как и конная ферма князей Островых в пригороде Константинополя. Я сам в лицее был Островом. А Маргарите царственная мать не дозволила. Марго в лицее была просто Романовой. Гадкий утенок. Кто знает, тот поймет. Вдыхаю ароматы начала осени. Средиземноморский климат в эту пору просто прекрасен. Что хочет от меня тесть? Узнаю скоро, даже любопытно. За ним не водятся пустые фокусы. Он очень ценит свое время, чтобы меня попусту вызывать. Вряд ли вопрос только в том, что некто открыл глазки. Мы за ним 7 лет наблюдаем. Ладно, увидим. Вообще у меня с тестем были странные отношения. Нет, я не был для него сыном. Равно, как и не был просто зятем. Я был для него его детищем, что, в общем, правда, несмотря на то, что у меня в этом мире и в этой реальности есть родители. Я сложный конструкт. И геном у меня не такой, как у обычных пользователей нашего бытия. Впрочем, примерно таким же геномным конструктом была и моя бывшая жена Диана. И наши дети – Катя, Миша, Ярослава. Институт крови не зря ел свой хлеб с необъятно толстым слоем черной икры. Люди ли мы? Я не знаю. Они говорят, что да. Императорский институт крови. Организация, если не всемогущая, то очень могущественная, а тесть мой, ну вы поняли. Институт давал согласие на медиатизирующие браки представителям элит, включая международные и межпланетные. Хочешь, чтобы потомки твои могли породниться с монархами? Милости просим в институт крови. О многих исследованиях которого толком не знали даже мы с Марго, выделяя на них огромные средства из семейного кармана династии. Потому мог тесть вызвать меня прямо с супружеской постели среди ночи, мог сказать, чтобы я перенес старт лунного челнока, мог... Много чего мог. Конечно, он не ровня великому, но ведь институт создал император Михаил II Великий, точнее, первый директор института, великий князь Алексей Николаевич, сын императора Николая II. Кому, как не Алексею, было заниматься проблемами крови и всем, что связано. А потом и его двоюродной внучке, и внучатому племяннику. Не нам ж троим. Трое. Маргарита Борисовна, я, Миша Романов многогрешный, и Борис Федорович. Мы трое – власть миров. Официальная, фактическая, тайная. Маргарита – императрица Августа трех миров и всего сущего. Она – символ нашей империи. На ней здравоохранение, образование, наука, ведомство императрицы Маргариты, воспитание, забота, умение вдохновлять и проводить лингвопрограммирование общества, особенно молодежи, вести к великим целям и прекрасному будущему. Я ж тут просто император-кесарь. Я шеф вооруженных сил, куратор вообще всех силовиков и безопасников, военного производства, мобилизации, а также всех дипломатических дел, включая Вселенную и Марс. Боря. Просто великий князь, глава дома и династия Романовых. В руках Бориса Федоровича все наши финансы и скрытые влияния в мирах. И океан. Боря самый могущественный из всей нашей тройки. Конечно, на каждом направлении у нас есть министры, которые формально входят в правительство империи и подчиняются верховному канцлеру Терры. Но канцлер Нарышкин лишь технарь. Следит, чтобы все работало и планы выполнялись. Политика – это не его сфера. А вот тесть мой Борис Домиславович держит за гены элиты наших миров. 7 лет я здесь в этом времени, но по-прежнему ощущение нереальности происходящего. Благо молодой улучшенный организм у меня в этом веке, а психика устойчива опытом прошлых веков моей жизни. Я невольно почесал шрам на щеке. Глупо подставился тогда на Луне под выпад Марго. Рапира неприятная штука, требует внимания и уважения. Жена оступилась, ведь ее мышцы рассчитаны на ее земной вес в 60 килограмм, а население навесит всего 10. Вот и дернулась вперед. Диана бы так никогда не сделала, тем более не сделала бы так на Луне. Усмехаюсь. Ледяная, величественная, совершенная красота Дианы так подходит к Селене. Диана в переводе богиня Луны, богиня охоты, перепутий, дающая счастье в браке, помощь при родах. Посланница здоровья и благодеяния. Мой нынешний тесть со странной нежностью и вниманием относится к каждому из удачных результатов своих генетических опытов, в том числе и ко мне, и к Диане. Уверен, что если бы не папа, Марго давно бы устроила богине охоты несчастный случай на охоте. Но папа не позволяет погубить свое детище. Как и меня. Хоть его жена и моя троюродная сестра императрица Августа Мария II пила перед своей кончиной вино именно со мной. Я не виновен, но могли бы укоротить на голову и за меньшее случайное совпадение, и будь воля тестя, все мое тогдашнее всевластие в минуты похоронили бы вместе со мной. Кстати, имени Дианы нет в православии, поэтому по церковным документам ее зовут Анна в честь святой Анны, матери Пресвятой Богородицы Пречистой Девы Марии. Здесь такое часто, а в ее роду князей ухтомских подход к именам вообще чудной. А вот Марго обыкновенная. Очень красивая своей естественной царственной красотой. Она умна, обаятельна, харизматична, как говорится, все при ней, но без усовершенствований. Тестю не позволили уродовать собственную дочь-красавицу, проводя эксперименты с неясным результатом. Она парфирородная. И только стопроцентные божественные люди могут править людьми. Потому я и получил на Луне от августейшей жены рапиры в рыло. Она просто человек, а я модифицированный дурак, который расслабился. Homo novo. Институт сломал нам с Дианой жизнь. Кошмар всемогущества и идеала, прописанный в генной карте. Лишь укоренившийся порядки престол наследия не позволили Диане стать императрицей. Она была бы прекрасна на троне. Но не может обыкновенная светлейшая княгиня сесть на престол. Исключено законом по престол наследии Павла I с поправками Михаила II. Я имею все права на корону, и я первый в очереди на престол после Марго. Диана не могла стать императрицей. Закон не предусматривал исключений. Великий позаботился об этом. Мне и Диане пришлось подавать на развод. Невозможно было иначе. Никак. Императрице Маргарите нужен был равнородный муж и соправитель, А могущественные кланы категорически считали, что только я смогу удержать неопытную 16-летнюю девочку, которую не готовили к власти, от глупости и нарушения сложившихся порядков. Остальные варианты ломали баланс их интересов. Деньги любят тишину. А нас кто любит? Диана меня отпустила. Во имя империи. Сказала, иди уж. Вот как Марго сегодня меня отпустила к своему отцу в институт крови. Вот я и иду к лифту.